Этьен терпеливо ждал, стоя за кустом, и вдруг услышал долгий шорох в ветвях. Он подумал, что шуршит, уползая испуганный уж. Но вот внезапно вспыхнул огонек спички, и Этьен остолбенел, увидев Жан-Лена. Мальчишка зажег свечу и исчез, как будто провалился сквозь землю. Этьена взяло любопытство. Он подошел к отверстию ствола. Жан-Лен скрылся, только на второй площадке мерцал слабый свет. Замявшись было, Этьен последовал за ним, ухватился за корни, прыгнул вниз, и ему показалось, что он сейчас пролетит все 584 метра глубины Рекельярской шахты. И вдруг почувствовал под ногами площадку. Он стал потихоньку спускаться. Должно быть, Жан-Лен ничего не слышал. Этьен все время видел внизу под собою мерцающий огонек и огромную, мелькавшую на стенке ствола безобразную тень маленького калеки, ковылявшего на хромых ногах. Жан-Лен прыгал с ловкостью обезьяны, вытягивался всем телом вниз, когда не хватало ступенек, цеплялся за уцелевшие перекладины руками, ногами, даже подбородком. Лестницы длиною в 7 метров следовали одна за другой. Они были еще крепкие, а некоторые шатались, трещали, казалось, вот-вот обрушатся. Одна за другой шли узкие площадки с позеленевшими, гнилыми и такими трухлявыми настилами, что нога утопала в них, как во мху. А чем ниже спускались, тем удушливее становился накаленный воздух, тянувшийся из вентиляционной камеры. К счастью, во время забастовки печь топилась слабо, а когда шли работы, она пожирала по 5 тонн угля в день. Вот тогда невозможно было бы спуститься сюда, не опалив себе волос. «Ах ты, лягушонок поганый!» — задыхаясь, бронился Этьен. «Да куда это он лезет?» 2 раза он чуть не сорвался. Ноги скользили на мокрых ступеньках. Если бы хоть свечка была, а то он поминутно ушибался, спускаясь в темноте вслед за слабым огоньком, все убегавшим вдаль. Наверняка уже одолели 20 лестниц. А спуск все еще не кончался. Этьен стал считать 21, 22, 23. Но пришлось спускаться еще ниже, еще ниже. Голову ему так и жгло, как будто он попал в раскаленную печь. Наконец добрались до рудничного двора, и Этьен увидел, что огонек мелькает в квершлаге. Одолели 30 лестниц. Значит, спустились на 210 метров или около того. «Долго он еще будет меня мучить», — думал Этьен. «Наверное, в конюшне устроил себе нору». Но штрек, который вел влево к конюшне, был загорожен обвалом. Путешествие продолжалось, все более тяжелое и опасное. Вокруг летали испуганные летучие мыши, прицеплялись к каменному своду. Этьену пришлось ускорить шаг, чтобы не потерять из виду огонек. Он бросился в тот же ход, но там, где гибкий мальчишка проскальзывал, как змея, Этьен, пролезая, больно ушибался.